Я лежала на прелой соломе, вдыхая запах грибов и тлена. Мне было совершенно все равно, что выданная мне холщовая рубашка пропитывается влагой. Я чувствовала себя как никогда одиноко. И не существовало ничего более ужасного, чем эта пустота, оставшаяся после ухода принцессы. В том, что она ушла, обидевшись на меня, я не сомневалась. Я больше не чувствовала своего дракона. Одновременно осознание этого вгоняло меня в неизбывную тоску и утешало тем, что черная принцесса теперь далеко, и Стас до нее не доберется. Я знала, что так правильно, но не могла не волноваться о своей любимице. Постепенно прокручивая в голове все произошедшее за день, я сконцентрировалась на паре фраз, засевших в голове. Вместо мысли о принцессе, как заезженная пластинка в голове крутилась, я заплатил ведьме, и она пообещала, что он проживет достаточно долго на той стороне. Это означало, что пройти через холодные камни в иной мир и выжить возможно. Ведьмы, или, по крайней мере, отдельные их представители, знают, как это сделать. Вопрос в цене. Я и до этого знала, что подобное возможно. Я живое доказательство того, что путешествовать между мирами и остаться живым реально. Мы просто не в курсе, как. Сводный брат и я, сами того не зная, умудрились поступить правильно и выжить. Но вряд ли эту информацию знает любая коллег. Скорее, знание тщательно скрывается и оберегается. Даже предводители кланов не в курсе, как происходит перемещение, а значит, нужно искать правильную ведьму. На секунду надежда на возвращение домой вспыхнула во мне, но тут же погасла, задушенная осознанием, в каком положении я нахожусь, и моим кошмарным будущим, если оно у меня, конечно, будет. Тюремная решетка скрипнула, прервав мои мысли, вошел Стас. Он был отвратительно весел и доволен, я его понимала. Сбежавшая любимая игрушка найдена, планы по захвату трона приведены в исполнение и, кажется, успешны. Даже бунт, затеянный Дрейком Дайером, не испортил сводному брату настроение. Это означало, что фариец проиграл. Подобная расстановка дел расстраивала меня больше всего, и в глубине души я надеялась на Дрейка Дайера и воображала, что он придет за мной. Хорошо, если он спас своих людей. И что скрывать, я была бы рада, если бы он спас и моих. По сути, фариец получил то, что хотел. Мои люди встали под его знамена и влились в его клан. Я ему больше не нужна. Нечего тратить на меня драконов и людей. Я бы тоже на месте предводителя клана, не задумываясь, бросила его, спасая своих зверей и людей. Так чего на него обижаться? Но, как назло, от этих мыслей стало так же тоскливо и пусто, как и от потери принцессы. Что случилось с королем, я даже побоялась представить. В том положении, в котором оказался монарх, смерть — благо. Получалось, моего брата можно поздравить. Полная победа по всем фронтам. Неудивительно, что Орлов-младший сияет, как новенький рубль. Зря вгоняешь себя в тоску. Повиснув на решетке камеры и рассматривая меня сквозь прутья, недовольно бросил Стас. Этот бледный урод никогда не сделает тебе ребенка. Просто не сможет. Ты не будешь счастлива в его объятиях. Его титул такой же фальшивый, как и он сам. Со мной ты станешь королевой этого мира. От моря и до моря все будет нашим. А потом мы завоюем и наш мир, и станем править в обоих мирах. Я ужаснулась такой перспективе, невольно забыв о своей тоске. Это возможно? Стас действительно может сделать подобное или просто хвастается и запугивает меня? Драконы — это та истинная сила, с которой не справятся ни истребители, ни ракеты. Они не настолько маневренные в воздухе, не умеют хитрить и не обладают боевыми свойствами ящеров, а под предводительством опытного наездника они смогут противостоять любым машинам и компьютерам. Грозовое электричество будет сжигать любые цепи и платы. Драконий огонь достигает такого градуса, что плавит титан и сталь. Вода и воздух — суть. Сама природа. Она будет противостоять неживым машинам и их пилотам. Никому не устоять против силы стихии. Я пожалела, что не умерла, когда провалилась в холодные камни и сверзилась с обрыва. Все что угодно лучше, чем наблюдать, как свободолюбивых прекрасных зверей загоняют в рабство и делают из них безжалостное оружие уничтожения. Ты сядешь со мной на трон. Наши дети будут владеть империей, которую мы создадим. Кому, как не моей горячо любимой сестре, я могу доверить рождение моих наследников? Так вот, почему сводный брат меня не покалечил и оставил в живых после того, как я от него сбежала. Вот чего он хочет. Чудовищно с его стороны так поступить со мной после того, что между нами было. Как больно. Я горько усмехнулась. Вот, значит, какие у него на меня планы. Я для него просто самка, приносящая приплод. Такой же инструмент достижения целей, как и его порох. Нет, мой брат не чудовище. Он просто безумен. Разумному человеку не придет подобное в голову. Я бы упала на пол и горько зарыдала, оплакивая свою судьбу, если бы не связь с драконом и та частичка своеволия, что он во мне оставил. Тем не менее, моя воля была почти сломлена. Только то звериное и необузданное, что возмущенно кипело во мне, еще держало мою спину ровно и не позволяло покорно согнуться перед мучителем. Стас протянул руку сквозь решетку и костяшками пальцев погладил мою щеку. «У тебя по-прежнему нет выбора, моя сладкая пленница. Для тебя есть только одна стезя — подчинение. Ты живешь ради этого, ты родилась ради этого — служить мне и подчиняться. Это все, что ты можешь делать в любом из миров». «Тогда я не буду жить вовсе». Я выпалила резко и прямо в лицо сводному брату и с ликованием увидела, как сползает с его губ улыбка. Впрочем, они тут же искривились в презрительном оскале. «Умирать ты тоже будешь по моей указке. Я позабочусь об этом». «Мессия!» — в подземелье влетел растрепанный храмовник. «Расщепленный дракон отказывается подчиняться и брать на спину седока. Уже двоих разодрал на куски». Упорная чешуйчатая скотина еще не осознала, что она больше не связана ни с кем, и у нее сменился хозяин. Лениво осведомился Орлов-младший. «Кто наездник этого дракона?» «Наездница, леди». Стаса это не смутило. Глядя прямо мне в глаза, сводный брат процедил сквозь зубы. «И это совершенно неважно. Дракон отказывается подчиняться и брать седока? Тогда режьте наездницу ножом, пока ящер не передумает. А когда передумает, режьте ее лицо еще, чтобы ящер в следующий раз выполнял приказы седока, не задумываясь». Я вздрогнула, осознавая, что виновница этого зверства — я. Если бы я просто подчинилась, сводный брат не вымещал бы свою злобу на других, и никто бы не пострадал. И почему-то именно в этот момент я поняла, что должна жить. Жить любой ценой, назло и через силу, чтобы отомстить Станиславу Орлову за все то ужасное, что он принес в этот мир и хочет принести в наш. Может быть, не сразу, не прямо сейчас, но я терпеливо дождусь того момента, когда воздам сводному брату за все то хорошее, что он сотворил, и за ту боль, что когда-то причинил мне. Рана болит и кровоточит до сих пор, а сводный брат при каждом удобном случае старается ковырнуть ее побольнее, не давая зажить до конца. За все это Станислав Орлов заплатит сполна, даже если мне придется ждать всю мою жизнь. Чтобы скрыть ненависть и злой блеск в глазах, я опустила голову. Возможно, с той стороны решетки это походило на покорность и подчинение. Я же на самом деле смотрела на свои сжатые кулаки.